отшельник говорит: «Да сохранит тебя Господь, который всех хранит, в пустой и грубой жизни, как в поле клад зарыт, и дерево над кладом о счастье говорит, и летающие птицы глубокого неба поклон умеют наполнить глазницы чудесным молоком. О, можно не думать ни о ком и не забыть ни о ком. Я выбираю образ, похожий на меня, на скрип ночного леса, на шум ненастного дня, на путь, где кто-нибудь идет и видит, как перед ним плывет нечаянный и шаткий плод последнего огня. Да сохранит тебя Господь, читающий сердца, в унынье, в безобразии и в пропасти конца, в недосягаемом стекле закрытого ларца, где, как ребенок плачет, простое бытие, да сохранит тебя Господь, как золото свое». Все, спасибо.